Глава 82. «Мне кажется, нам есть что обсудить», — заявляет Тимур твердо, и у меня мгновенно пересыхает во рту. Я не знаю, что это — страх, волнение или же просто растерянность. На подсознательном уровне я ждала этого столкновения, постоянно ощущая на себе его взгляды. Понимала, что все это не просто так. Хотя извинения, принесенные в виде приглашения на шоу, вполне в его духе. Ни одному публичному человеку не нужна испорченная репутация. Как жаль, что он задумался об этом слишком поздно. Внутренности обдает ледяной волной, когда я вспоминаю тот злосчастный юбилей и свою минуту славы. Но тут же мысленно возвращаюсь на борт самолета. Представляю облака, улыбки людей и чувство покоя. «Что именно?» — наконец-то обретаю голос. «Может, отойдем?» Кивает он чуть в сторону, когда где-то открывается дверь, и коридор заполняет женский смех. «Зачем?» «Хочешь снова разговаривать при свидетелях?» «Не все такие благоразумные, как твой...» Делает паузу. «Пилот!» — выдавливает с трудом. «Всем нужен инфоповод!» Глазами изучает мои, не опуская взор и будто бы даже не моргая. «Зачем же давать инфоповод, когда я могу просто вернуться в ложу?» Но, вопреки своим словам, не двигаюсь с места. «Но ты же не вернешься?» — заявляет с какой-то излишней самоуверенностью сводный. «Почему ты так думаешь?» Голоса приближаются, и Тим просто берет меня за руку и, до того, как нас кто-то увидит, выводит за соседнюю дверь. Сердце гулко стучит в груди, а в ушах шумит кровь от того, как стремительно все происходит. И почему-то язык присыхает к небу, не давая возмутиться. Под моим черепом монотонно колотится тонкое любопытство. Мне нужно, чтобы оно затихло и больше меня не тревожило. Я только послушаю бывшего, и все. И тогда весь этот шум у меня в голове наконец-то замолкнет. Тимур выводит меня на лестничную площадку. Толкает еще одну дверь, и на нас обрушивается городской шум. Мы стоим на пожарной лестнице. Ветер дует в лицо, и кожа покрывается мурашками от прохладного воздуха. Сводный поворачивается ко мне лицом, стоя на опасно близком расстоянии, и все еще сжимает мою руку. Кожа пылает от его взоров и непрошенного прикосновения. Опускаю глаза на его смуглую ладонь и осторожно вытягиваю предплечье из его хватки. «Говори», — произношу хрипло, запахивая сильнее полы пиджака. Тимур молча продолжает смотреть на меня, и я понимаю, что зря пошла следом. Во рту так сухо, что язык напоминает наждачку. Облизываю пересохшие губы, чтобы хоть как-то унять чертов дискомфорт. «Как ты, Стефа?» — спрашивает он внезапно мягко, и пульс учащается от его интонации. «Прекрасно. Это все?» Встречаюсь с его волчьим взглядом и краснею, потому что рядом с ним у меня не получается отбросить проклятые воспоминания. «Твоя мечта исполнилась», — засовывает руки в карманы брюк. «Да, я для этого трудилась. Ты молодец. Теперь я физически ощущаю, как он чертит линии по моему лицу. А бабушка, как она?» «Замечательно. Улыбаться даже не пытаюсь, потому что кажется, что парализована каждая мышца на лице. Я рад. Уголки его губ загадочно дергаются. Чему? Что у тебя все хорошо. Между нами повисает тишина. Его поведение застает меня врасплох, и я зачем-то жду, что будет дальше. «Это все?» Не выдерживая этой сковывающей тишины, спрашиваю у него. «Нет», — машет он головой, «и впервые за то время, что я его знаю, мне кажется, что Тимуру Залесскому нечего сказать. Говори, Тимур, мне нужно назад. Это слишком странно, отсутствовать так долго одновременно. Вспоминаю о Мироне, который наверняка уже потерял меня. Мне многое хотелось бы тебе сказать. Что мешает сделать это сейчас? То, что ты торопишься», — усмехается он. «У тебя с ним все серьезно?» «Тебя это не касается», — грубо произношу. «Но, как видишь, я не продалась подороже, чтобы жить, как в сказке. Работаю. И парень у меня обычный пилот. Так что...» В груди будто засел камень, и я должна высказать все. Может, тогда мне станет легче дышать. «Не знаю, что ты себе обо мне надумал, но все совершенно не так». Снова смотрю в его глаза, и мне не становится легче. Наоборот, меня будто сильнее прибивает к земле тяжестью невидимой плиты. Но вместо того, чтобы как-то отреагировать на мои слова, Тимур продолжает молча смотреть, нервируя, дестабилизируя. «Бред какой-то!» — вырывается из меня. И я поворачиваюсь к двери, как вдруг длинные пальцы снова обхватывают мое предплечье. «Стой!» — говорит на выдохе. «Я просто хочу, чтобы ты знала, мышка!» Это прозвище из прошлого заставляет окунуться туда, где я тонула в любви к нему, и я захлебываюсь от этого воспоминания. «Я не желал тебе зла!» Его зрачки расширяются, и взгляд мечется по моему лицу, ожидая реакции. «Это все?» — горло сдавливает. «Давай встретимся. Только ты и я». «Для чего? Чтобы ты снова использовал меня? Нет». Но он больше не уговаривает, просто смотрит на меня задумчиво, а затем разжимает пальцы, и я забегаю обратно в здание. Оказавшись возле двери в уборную, замечаю Мирона. «Стефа, я тебя потерял». Он делает шаг мне навстречу. Со спины меня обдает ветерком, и мир смотрит поверх моей головы, меняясь в лице. «Ясно», — сжимает челюсти. «Что же, мы уходим», — хватает меня за руку и тащит к выходу. «А как же бой?» «Нахер бой»,